С помощью Сэма я быстро заглушил мотор и снизил мощность потока, наставил вспомогательный мотор на ходу. «Готов», — сказал я. Шон и Юрий ответили тем же самым. «Ну что, поехали?» — сказал ровно и спокойно Карл. Прозрачно-блистающая травянисто-зеленая сфера мерцания и энергии вылетела в готовом виде из крыши машины Карла. Наши экраны сканеров немедленно погасли, вырубились, и все остальные инструменты, которые мы не выключили. Вспомогательный мотор с визгом выключился, шар завис над крышей, потом прямо полетел к тяжеловозу. «Эй!» — завопил я, хотя Карл меня не слышал. «Да не туда!» Через заднее окно «Шевроле» я увидел, как Карл воздел руки и вцепился себе в волосы. Он был в отчаянии. Видимо, он навел прицел тогда, когда машина была повернута в другую сторону, и он сам про это забыл. Но он стал бешено молотить по всей панели управления, чтобы выпустить новый заряд. Но прежде чем смог выпустить еще один шар, вся область сзади от нас зажглась яркими вспышками. Иллюминаторы поляризовались, на ледяные равнины отбрасывали назад к нам ослепительный свет. Я не мог почти ничего разглядеть через зеркало заднего обзора. Источник вспышек стал уходить от нас, и вспомогательные моторы вернулись к жизни. Панель коммуникатора зажглась снова. «Я вернулся», — сообщил Сэм. «Эта штуковина и меня вырубила. А что происходит?» «У-у-у», — заорал Карл, — «эта штука замкнулась на барьер». «Замкнулось» было вполне хорошим определением того, что происходило. Скользя над дорогой, шарик на своем пути уничтожал феноменальный светящийся туннель, притягивая к себе языки огня, словно поглощая их. Барьер ломался, разрушался в бешеном фейерверке энергии. Стены сияния дрожали, колебались и пропадали. Языки огня подпрыгивали и взрывались многоцветными осколками. Фонтаны искры лились из воздуха, потом падали на космострадару. Ввысь взмыли гейзеры энергии, потом разлились в воздухе. Весь фейерверк сопровождался резкими раскатами грома и шипением мощных электрических разрядов. Я смотрел, открыв рот. Когда все сполохи исчезли, растворившись в тумане, я посмотрел вперед и увидел, что Карл двигает машину вперед. Я взглянул на экран переднего обзора. Пять машин, которые гнались за нами, все еще сохраняли свой строй. «Шевроле» помчался по дороге. Когда он почти растаял в смоге, еще один зеленый шар поднялся с его крыши. Карл резко развернул машину и рванул обратно. Я завел мотор. «Поехали, ребята!» — вопил Карл. «Этот зеленый шарик что-то хочет нам сказать!» «Так поехали просто за этим мячиком!» — предложил Сэм. И я сказал, честно говоря, не верится, что с кем-то еще случаются подобные вещи. «Нет, сынок, уж точно с другими такого не происходит. Ты единственный во Вселенной, кого так почтили. Почему ты так думаешь?» — спросил я, разворачивая тяжелос еще раз. «Боги капризны! О, спасибо тебе, о, оракул!» «Было время, я знавал некого оракула. Таким был Шеймус Оракул, владелец бара в Питтсбурге». Мы поехали следом за подлетающим кверху шаром. Либо Карл просто ошибся, оценивая его скорость, либо шар набирал энергию от разрушающего барьера, но мы никак не могли остаться с ним наравне. Через 10 минут перед нами появились цилиндры портала, и между нами больше ничего не стояло, кроме атмосферного тумана. Шарик сделал свое дело, слопав энергетический туннель по всей дороге от того места, где мы ее встретили, до купола безвоздушного пространства, которое поддерживается силовыми полями, окружающими портал. Однако сам зеленый шар мы потеряли из виду. Он либо растворился, либо прошел сквозь отверстие, что немедленно вызвало у нас вопрос, не повредил он саму механику портала или, не дай бог, силовые поля? Но сейчас не время было задавать этот вопрос, не говоря уже о том, чтобы на него отвечать. Цилиндры все еще стояли там, где стояли. Отверстие в ней миры было на месте. И мы промчались через него со страшной скоростью. И на экранах наших сканеров ничего не было, что могло бы указать на смельчаков, отважившихся последовать за нами. Реакция Сэма на то, что встретила нас на другой стороне, была примерно такая: «Что?» Я немедленно позабыл про зеленый шар. Потребовалось изрядно много времени, чтобы то, что мы видели, до нас дошло. Мы появились на безграничной, беспредельной равнине, математически ровной и гладкой, поверхность которой металлически блестела, отливая бледно-голубым оттенком. Небо было просто парадом звезд, которые украшали занавес блистающего газа. Роскошное созвездие висело в нескольких градусах от зенита. Реки темной звездной пыли прорезали себе русло на небосклоне. Местность была плоская, невообразимо равнинная. Ни скалы, ни камушка, ни выбоины, ничто не внушало равнинность. Хоть бы что-то, но нет. Это был самый большой бильярдный шар во Вселенной. Но все это было не самое странное, что мы увидели. Сэм ахнул по другой причине. Под нами не было дороги. И, вернее, поверхность вся состояла из одной большой дороги. «Сэм», — спросил я спокойно, — «а где мы, черт возьми?» «Сын, я сам онемел. За все годы на космостраде я никогда не видел ничего подобного». «Ну где дорога?» — спросил я. «Ну сам видишь». И твое объяснение будет ничуть не лучше моего. Ты можем как раз по дороге ехать. Что ты имеешь в виду? Ну, может быть, существует какой-нибудь способ дорогу почувствовать. Но я уже перепробовал все способы, и пока что мне это не удалось. Ты что-нибудь чувствуешь за пределами видимости? Спросил я. Ничего, абсолютно ничего. Впрочем, я могу вполне грамотно подсчитать, до какого расстояния от нас горизонт. Только пока не могу найти зацепки. Минуту подумав, я сказал: возьми курс на звезду впереди и поддерживай его. Мне кажется, я не очень отклонился в сторону с того момента, как мы въехали в портал. Нашел курс? Тогда ты правишь? Слушаюсь. Я исхожу из предположения, что под нами все-таки по-прежнему есть дорога, хотя мы, возможно, не в состоянии ее различить. Но все-таки, если и не дорога, то направление все-таки есть. Ну, то направление, по которому нам следовать к порталу. Хорошо. О, а это что? Господи, купол. Купол — это слабый микроволновый образ, выдающий присутствие сил, которые обычно существуют в портале. Сами цилиндры не излучают никакой электромагнитных волн, которые можно легко различить на расстоянии, и они не отражают волн. «Где?» – спросил я. «В 30 градусах вправо». Очень необычное явление, когда портал находится всего в нескольких кликах от другого. Однако этот кусок космострады вряд ли можно было назвать обычным. Я включил рацию. «Люди, мы обнаружили тут неподалеку портал, и я собираюсь проскочить в него. И что вы на это скажете?» «Ну, все высказались за то, чтобы убираться с этого шара из Кигельбана, причем немедленно». «Тогда за мной!» — приказал я. Сэм повернул в сторону портала. Я скользнул в кресло водителя. «Ну, чтобы немного подремать за рулем, мы были на дороге всего несколько часов». Но я уже стал уставать, старею. «Чтоб меня выключили!» — возопил Сэм. «Еще портал!» «Портал?» — переспросил я. «Ага, еще один! Они выскакивают на горизонте, как грибы после дождя!» «Погоди, теперь, по крайней мере, могу подсчитать расстояние до горизонта?» «Может быть, тебе интересно будет узнать, что небесное тело, на котором мы теперь находимся, чуть более 5000 километров в диаметре?» «Здоровая штуковина», — подумал я вслух. «И вся покрыта порталами? Интересно. Давай-ка поедем вперед и проскочим через ближайший, по плану». По нашему плану? Погоди. В моем голосе недостаточно прозвучали кавычки, которые я с большим нажимом поставил бы вокруг этого слова. По нашему плану. Ну, каким бы он ни был. Роланд, как тебе кажется, что у нас тут? Есть идеи? Есть, весьма определенные. Помнишь все те дорожные жуки, которые на наших глазах сюда ехали? Да, и мне кажется, что я понимаю, к чему ты клонишь.